Евангелие от Марка, из главы 14. «И когда был Иисус в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира, из нарда чистого драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим». И роптали на нее. Но Иисус сказал: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Через 2 дня, говорит евангелист Марк в предыдущих стихах, надлежало быть празднику Пасхи, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Совет против Христа составлен был в среду, поясняет блаженный Феофилакт Болгарский, и вот причина, почему мы постимся в среду. Когда же был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, пришла женщина и возлила драгоценные миры ему на голову. Кто была эта женщина? Ибо о помазании миром упоминают все 4 евангелиста. Возможно, что это была Мария, сестра Марфы и Лазаря, воскрешенного пред тем Господом. Дом же Симона Прокаженного — это дом отца Лазаря, Марфы и Марии, которого Господь исцелил от проказа. Так считают некоторые толкователи, и объясняют умолчание евангелистов Матфея и Марка об имени Марии тем, что Матфей и Марк писали в то время, когда еще жив был Лазарь, чудо воскрешения которого вызвало у иудеев такую злобу, что его хотели убить. Поэтому, говорят толкователи, евангелисты умолчали и об имени Марии, и о том, где все это произошло, чтобы ненависть не обратилась и на живых свидетелей чуда. Евангелист же Иоанн Богослов писал гораздо позже, уже после смерти Лазаря, поэтому он называет имя Марии. Впрочем, блаженный Феофилакт считает, что было 3 разных случая помазания миром Господа. И женщина эта, о которой говорит здесь евангелист Марк, не была Марией. Господь приемлет усердие ее, так много издержавшей на мира, сделанное из драгоценного индийского нарда. Некоторые же вознегодовали. Евангелист Иоанн говорит, что негодовал Иуда. Ведь мира можно было продать за 300 динариев. Для Иуда, который уже готов был продать жизнь самого учителя за сумму втрое меньшую, видеть такую бессмысленную трату мира было невыносимо. Можно думать, замечает блаженный Феофилакт, что и другие апостолы упрекали женщину, так как они часто слышали от Христа учение о милостыне. Но Иуда негодовал на женщину не с той мыслью, как и прочие, но по сребролюбию, ради гнусной корысти, ибо он мог рассчитывать на выгоду от продажи мира, ведь он носил денежный ящик. По этой причине, говорит толкователь, Иоанн и упоминает о нем одном, как укорявшем женщину с лукавым намерением. Господь упрекает апостолов за то, что они неблаговременно удерживали усердие жены, а вместе обличает и Иуду и обнаруживает его бессовестность, как бы так говоря: «Ты, предавая меня на смерть, не укоряешь сам себя. А она уже ли заслуживает от тебя укоризны за то, что для приготовления меня к погребению принесла мира, и притом сделала это по особенному внушению Божию?» И здесь Господь произносит 2 пророчества. Первое, что Евангелие будет проповедано во всем мире, и второе, что проповедано будет и о поступке жены. «Я слышал, — говорит далее блаженный Феофилакт Болгарский, — золотых дел мастеров, которые говорят, что, ежели разбить церковный сосуд на части и отдать нищим, не будет греха. Пусть же слышат они, как Христос ценит служение ему выше служения нищим. А на золотом дискосе и бывает истинное тело Христово, а в чаше кровь Христова. Посему, кто уносит из церкви драгоценный дискос, ссылаясь на нищих, тот пусть знает, чьим участником он становится». Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его. Thank you.